Прошло еще 24 часа. На рассвете полковник Вильбоа Морей взял с собой 8 кавалеристов, отправился в разведку по направлению к Якобсдалю. На полдороге он увидел английскую армию, тянувшуюся бесконечной лентой, и во весь опор поскакал обратно. К своему великому удивлению, он не заметил ни малейшего признака тревоги в бурских траншеях. Беззаботные буры мирно почивали у своих повозок. Полковник забил тревогу. Над ним стали смеяться. Но неприятель совсем рядом. Его войска вот-вот окружат и захватят нас. Буры ответили новым взрывом хохота и вскоре опять захрапели. Вильбоа Морей бросился к генералу, рассказал ему о страшной опасности, готовый обрушиться на его маленькую армию, умолял отдать приказ об отступлении. С волнением, от которого исказились благородные черты его лица, и задрожал голос, он добавил: «Генерал Кронье, вы берете на себя страшную ответственность. Вы будете разгромлены, а между тем в ваших руках исход борьбы за независимость. Послушайте меня, я не новичок в военном деле. Опасность велика. Умоляю вас, прикажите отступать. Вы пожертвуете при этом только своим обозом, который и так уже можно считать потерянным. Но вы спасете своих людей, 4000 бойцов. Еще не поздно». Кронье выслушал полковника с тем безропотным терпением, с каким взрослые относятся к шалостям избалованных детей, усмехнулся и, покровительственно похлопав его по плечу, ответил следующими, вошедшими в историю словами: «Я лучше вас знаю, что мне надо делать. Вы еще не родились, когда я был уже генералом. Но в таком случае поезжайте убедиться лично, что английская армия наполовину завершила окружение», — не унимался полковник. Вместо ответа Кронье пожал плечами и отвернулся. День 16 февраля прошел в том же преступном по своей тупости бездействии. 17-го, после полудня, кавалеристы полковника Вильбоа Морей снова отправились в разведку. Отряд возглавлял он сам. Перед его взором нескончаемым потоком тянулись колонны английских войск. Отправился на разведку и граф Штарнберг. Сопровождавший его бурский военный интендант Арнольди насмешливо заметил: «Хотел бы я увидеть хоть одного из тех английских солдат, которые так преследуют ваше воображение». «Ну что ж, взгляните», — ответил австрийский офицер, простирая руку к горизонту, потемневшему от сплошной массы людей, лошадей и пушек. Арнольди побледнел, пришпорил коня и, обезумев от волнения, помчался в лагерь Магернсфонтейн. Еще издалека он принялся кричать: «К оружию! К оружию! Англичане!» «Слишком поздно», — с грустью в голосе заметил Штернберг, скакавший рядом с ним. «Да, слишком поздно», — как унылое эхо повторил Вильбоа Морей, тоже примчавшийся во весь опор. Кронье убедился, наконец, в своей ошибке